Глава восьмая. Айса пошел на Оливковую гору. Рано утром он опять был в храме. Вокруг него собралось много людей, и он сел и стал их учить. Учители закона и блюстители Таурата привели женщину, уличенную в супружеской измене. Они поставили ее перед народом и сказали Исе: «Учитель! Мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. Муса повелевает в Таурате побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод уловить Ису в чем-либо и обвинить его. Иса склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали его спрашивать. Тогда Иса выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И он, опять склонившись, продолжал писать на земле. Тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остались только Иса и женщина. Иса выпрямился и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», ответила она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иса. «Иди и больше не греши». Когда Иса вновь заговорил с народом, он сказал: «Я — свет миру. Тот, кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Блюстители Таурата тогда сказали ему: «Но ведь ты сам свидетельствуешь о себе. Значит, твое свидетельство недействительно». Иса ответил: «Даже если я и сам свидетельствую о себе, мое свидетельство истинно, потому что я знаю, откуда я пришел и куда я иду. Вы же не имеете никакого понятия ни о том, откуда я пришел, ни о том, куда я иду. Вы судите по человеческим меркам. Я же не сужу никого. Но если я и сужу, мой суд справедлив, потому что я не один. Со мной Отец, который послал меня. В вашем же законе написано, что когда свидетельствуют двое, то их свидетельство имеет силу. О себе свидетельствую я сам и мой Отец, который послал меня». Они тогда спросили: «Где же твой Отец?» Иса ответил: «Вы не знаете ни меня, ни моего Отца. Если бы вы знали меня, вы бы знали и моего Отца». Он сказал это, когда учил в храме, там, где собирали пожертвования. Никто, однако, не схватил его, потому что его время еще не настало. Иса сказал им еще раз: «Я ухожу, и вы будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Туда, куда я иду, вы не сможете прийти». Предводители иудеев стали тогда спрашивать: «Он что, собирается покончить с собой? Может, это он имеет в виду, когда говорит: туда, куда я иду, вы не сможете прийти?» Иса продолжал: «Вы отсюда, с земли, а я пришел свыше. Вы принадлежите этому миру, а я этому миру не принадлежу. Поэтому я сказал вам, что вы умрете в ваших грехах. Если вы не поверите, что я тот, за кого я себя выдаю, вы действительно умрете в ваших грехах». «Кто же ты такой?» — спросили они. «Я вам уже давно говорю, кто я такой», — ответил Иса. «Я мог бы обвинить вас во многом, но тот, кто послал меня, говорит истину, и то, что я слышал от него, я говорю миру». Они не поняли, что он говорил им о небесном Отце. Иса сказал: «Когда вы вознесете того, кто был ниспослан как человек, тогда и узнаете, что я тот, за кого себя выдаю, и что от себя я не делаю ничего, а говорю то, чему Отец научил меня. Пославший меня со мной, он меня одного не оставляет, потому что я делаю то, что угодно ему». Когда он это говорил, многие поверили в него. Иса сказал иудеям, поверившим в него: «Если вы будете верны моему учению, то вы действительно мои ученики. Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Они ответили: «Мы потомки Ибрахима и никогда не были никому рабами. Как это мы можем стать свободными?» Иса ответил: «Говорю вам истину, каждый, кто грешит, раб греха. Раб, в отличие от сына, не является членом семьи. Поэтому, если сын вас освободит, вы будете действительно свободными. Я знаю, что вы потомки Ибрахима, но вы готовы убить меня, потому что не можете вместить мое слово. Я говорю вам о том, что я видел у моего отца, а вы делаете то, что вы услышали от вашего отца». «Наш отец Ибрахим», — ответили они. «Если бы вы были детьми пророка Ибрахима», — ответил Иса, «вы бы делали дела Ибрахима. Но вы стремитесь убить меня, человека, который говорит вам истину, истину, которую я слышал от Всевышнего. Ибрахим так не делал. Вы делаете то, что делал ваш отец». «Мы не какие-нибудь незаконорожденные», — говорили они. «У нас один отец, сам Всевышний». Иса сказал им: «Если бы Всевышний был вашим отцом, то вы любили бы меня, потому что я пришел от Всевышнего, и вот я здесь. Я пришел не сам от себя, меня послал Он. Как это вы не понимаете, о чем я вам говорю? Вы не можете даже слышать слова моего. Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желание вашего отца. Он от начала был убийцей и не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи. Но я говорю вам истину, и поэтому вы мне не верите. Может ли кто-либо из вас уличить меня во грехе? Если же я говорю истину, то почему вы мне не верите? Тот, кто принадлежит Всевышнему, слышит, что говорит Всевышний. Вы не слышите меня, потому что вы не принадлежите Всевышнему». Бывшие там иудеи стали говорить Иссе: «Ну разве мы не правы, когда говорим, что ты самарянин и притом одержим демоном?» «Я не одержим», — ответил Иса. «Я чту моего отца, а вы бесчестите меня. Я не ищу славы себе, но есть тот, кто ищет ее для меня, пусть он и судит. Говорю вам истину, кто соблюдает слово мое, тот никогда не увидит смерти». Тогда иудеи закричали: «Теперь мы точно знаем, что ты одержим демоном. Ибрахим умер, и все пророки умерли. А ты говоришь, что кто исполняет твое слово, тот никогда не умрет. Неужели ты больше нашего отца Ибрахима, который умер, и пророки умерли? А кем ты себя считаешь?» Иса ответил: «Если я славлю самого себя, то слава эта ничего не значит. Меня прославляет мой отец, которого вы называете своим Богом, хотя вы его и не знаете. Но я его знаю, и если бы я сказал, что не знаю его, то был бы таким же лжецом, как и вы. Но я знаю его и исполняю его слово. Ваш отец Ибрахим радовался при мысли, что увидит мой день, и он его увидел и был счастлив». «Да тебе нет и 50 лет», — говорили ему иудеи. «И ты видел Ибрахима?» Иса сказал: «Говорю вам истину, еще до того, как Ибрахим родился, я есть». Тогда они схватили камни, чтобы бросить в него, но Иса скрылся и вышел из храма.